Ахматовой пытались помочь, в том числе Булгакова и писательница Лидия Сайфуллина, имевшая связи и в руководстве Коммунистической партии, и в НКВД. Ахматова хотела сразу же броситься к Сайфуллиной, но забыла адрес. Эмма Герштейн выяснила, что Сайфуллина жила в писательском доме в Камергерском переулке. Ахматова никак не могла перейти улицу, чтобы сесть в такси. Она, казалось, обезумела, что-то несвязно бормотала, вскрикивала. Много лет спустя Ахматова прочла Эмме новое стихотворение. Строки показались Эмме знакомыми. Ахматова сказала, что сочиняла его в том такси. Сайфуллина посоветовала Ахматовой написать самому Сталину и заверила, что Александр Поскребышев, секретарь Сталина, обязательно передаст письмо. На следующий день Борис Пельняк отвез Ахматову в Кремль, чтобы передать письмо. Ахматова сумела даже в этот момент сохранить достоинство и гордость. Вот что она написала. «Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, зная ваше внимательное отношение к культурным силам страны и, в частности, к писателям, я решаюсь обратиться к вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестованы НКВД мой муж Николай Николаевич, профессор Академии художеств, и мой сын Лев Николаевич Гумилев, студент ЛГУ. Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю вам честное слово, что они не фашисты, не шпионы, не участники контрреволюционных обществ. Я живу в СССР с начала революции. Я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печатаются и отзывы критики доставляют мне много горьких минут, я не падала духом. В очень тяжелых моральных и материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине. Вторая печатается. В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу пережить. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенные, что об этом никогда никто не пожалеет. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Письмо подписано Анна Ахматова. 1 ноября 1935-го. Пастернак в тот же день обратился к Сталину собственным письмом. «Однажды вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища». Примечание. Пастернак ссылается на телефонный разговор со Сталиным, состоявшийся после отправки им письма о судьбе Мандельштама. Помимо той ценности, какую имеет жизнь Ахматовой для нас и нашей культуры, она мне еще дорога и как моя собственная, ко всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматова является для меня категорическим залогом их честности. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Письма принесли результаты. Свидетельством тому может служить собственноручная резолюция Сталина на обращение Ахматовой. Она гласит: «Товарищ Ягода, освободить из-под ареста Ипунина и Гумилева и сообщить об исполнении. И. Сталин». Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Борис Пастернак говорил Ахматовой, что никогда не писал подобных писем. Она понимала, что ради нее он пошел на большой риск. В тот день Ахматова была у пастернаков. Они предложили ей остаться переночевать. На следующее утро пришла телеграмма о том, что Пунин и Лев освобождены. Пунин был настолько поражен своим освобождением, что когда его разбудили ночью и сообщили об этом, спросил, нельзя ли остаться в тюрьме до утра, когда начнут ходить трамваи. Хотя отношения Ахматовой с Пуниным изменились, известие о его освобождении ее очень обрадовало. Лев сразу понял, что его освободили только благодаря вмешательству матери, ее знакомствам в литературных кругах. Но все же он считал, что его и других студентов освободили потому, что был освобожден главный организатор преступной группы Николай Николаевич Пунин. Все были освобождены в ноябре 1935 года. Льва очень раздражало то, что после освобождения Пунин оказался в более комфортном положении. Сергею Лаврову Гумилев говорил о том, что он страдал более других. Его исключили из университета. Всю зиму он едва сводил концы с концами. Даже голодал, потому что Пунин забрал все продуктовые карточки Ахматовой и запрещал ей приглашать сына к обеду, твердя, что ему не прокормить весь город. Лев оставался для Пунина абсолютно чужим и неприятным человеком. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Как замечает Сергей Лавров, Льва очень обижало то, что он не занимал первое место в душе матери. Конечно, эта обида сформировалась еще в детстве, но и Эмма Герштейн подтверждает то, что основания обижаться у Льва были. Она вспоминает, как ей позвонила Анна Ахматова. «Эмма, он дома!» «Я с ужасом, кто он?» «Николаша, конечно!» «Я робко, а Лева?» «Лева тоже!» Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 219. Вряд ли столь уважительно относившаяся к Ахматовой Герштейн стала бы наговаривать на нее лишнее. Лавров с ужасом приводит лаконичные слова Льва. «Пунин вернулся на работу, а меня выдворили из университета. В ту зиму я страшно голодал». Лев не преувеличивал. После освобождения он переселился из фонтанного дома к своему другу Акселю, но обедать приходил к матери. У него не было постоянной работы. Он вечно был голоден. Друзья по университету вспоминают о тех унижениях, которые ему пришлось перенести. Лев вспоминал, что когда у Ахматовой были гости, она говорила им, что ему нужно уходить. И чаще всего в таких ситуациях его на кухне подкармливала жена Пунина, Анна Аренс. Трудно поверить в подобное, поскольку раньше Ахматова спокойно раздавала пищу посторонним людям в самые голодные времена. Возможно, присутствие Льва просто затрудняло обычное человеческое общение. Эмма Герштейн вспоминает, что Лев часто находился в состоянии, близком к каталепсии. Поведение Пунина тоже изменилось. Он часто сиживал за столом в красном халате и раскладывал пасьянс. А то запирался в кабинете, выходил проглотить стакан чая, приговаривал. «Как хорошо мне пишется! Уже целый лист накатал!» Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 242. Когда на стол подавали блюдо с нарезанным ломтиками мясом, Пунин громко сообщал всем, чтобы не брали слишком много. Разговоры за столом затихали. Эмма Герштейн вспоминает, как однажды, когда она обедала с Пуниным, Анной Аренс, Ахматовой и Львом, зашел разговор о бездельниках. Анна Евгеньевна вдруг изрекла. «Не знаю, кто здесь дармоеды». Лёва и Анна Андреевна сразу выпрямились. «Несколько минут я не видела ничего, кроме этих двух гордых и обиженных фигур, как будто связанных невидимой нитью». Примечание.